bahsettim. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Касминского Юлия Геннадьевна, ведется запись разговора. Мария Николаевна, это вы? Здравствуйте, что вы хотели? Это моя племянница. Как мы можем с вашей племянницей связаться? У нее есть финансовые обязательства, не выполнено. Не знаю, мне как через меня пока связаться, пока она в деревне. А у нее какой номер телефона? На который ты сейчас звонишь? Ну, это ее номер, а вы как с ней связываетесь? Разговариваю с ней, так связываюсь. Она сейчас на речке корову пасет. Ну, у нее второй номер имеется? Один у нее телефон, вот у меня, который на данный момент. Так, ну а в случае, если что-то случится, как будет связываться с вами? Как он с ней что-то случится, она у меня в деревне сейчас. Ну так она-то в деревне у вас, а в случае какой-либо ситуации, как с вами свяжется? А тебе какая разница в этом, я не понимаю. А вы что, разговаривать не умеете? Не тебе, а вам. Вас не учили, нет? Ты там, блядь, не выебывайся, поняла, дура, блядь. Да что вы говорите? Это ты здесь много звонил по телефону. Мария Николаевна. Мария, блядь. Степанович, отсюда, сука ебаная. Скотина, блядь, позвонила какая-то, падла, блядь. Какая-то охуевшая пизда, блядь. Дешевая мразь какая-то. Иди нахуй отсюда. Вы себя цените, идите нахуй, падла, блядь. Как вы себя идите нахуй, падла, блядь, не русский, блядь, скотина, блядь. Не унижайся. Не унижайся, поменяй работу нахуй, блядь. Акценты работу свою поменяй, скотина, блядь. Да что вы звонилка, ебаная. Да сколько ты, там вот остаточная, которая работает, звонарем, ты достаточная. Ой, ты пизда, ебаная, блядь, шлюха брошенная, ебаная. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ежова Анастасия Юрьевна, микрофинансовая компания «Лаймзайм» ведется запись разговора. Ксения Николаевна, вам знакома? Привет, Ежова, нет, знакома, это мой племянница. Что еще раз? Это мой племянница, ты ей трубку надо передать или как делать надо? Если она сейчас рядом с вами находится, передайте трубку. А вот как мне сказать, кто звонит? Лаймзайм компания называется. Компания Лаймзайм. Вы денег занять хотите, да, сейчас? Ксения Николаевна, можете трубку передать или нет? Я могу, я что я ей буду передавать? Ты мне скажи, Ежова. Лимонзайм какой-то ты. Данный телефон вам принадлежит? Нет, на самом деле, это телефон моей племянницы. На данный момент телефон у меня. Я могу своей передать. Успокойтесь, пожалуйста. Ежова, ты какая-то не Ежова, ты какая-то Баранова на самом деле. Какая-то вот Баран на самом деле. Не хочу тебе оскорблять, конечно, но ты как-то вот как Баран какой-то. Талант к пародии. Передайте Ксении. Сам ты талант. Ты звонила в компанию. Ой, иди в пизду, Баранова. Иди нахуй, Баранова, скотина не русский. Очень жаль, очень жаль. Иди, Баранова, иди нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист Искалев, Ксения Александровна. Разговор записывается. Ксения Николаевна? Здравствуйте, нет, я ее тетя. А с ней по какому номеру связаться? Как вас зовут, вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Компания МБА Финансы, я же на самом начале разговора. По поводу финансовой задолженности надо с ней поговорить. Как не слышала, как вы представились, я не слышала. Просто. Анна Александровна. А фамилия? Веченя. Как мне связаться? Веченя у тебя фамилия? Не, как связаться, женщина, что вы тоже спрашиваете? Ты говоришь, у тебя фамилия Печенье, что ли? Я не поняла тебя. Что вы не понимаете? Номер телефона у нее какой, у Ксении Николаевны сейчас? Ты проще там общайся, ты Печенье. Женщина. Ты ничего не перепутала там, скотина ебаная? Иди нахуй отсюда, тварь. Позорница ебаная. Разговаривать не умеет с человеком красивым. Падла ебаная. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Николаевна, правильно понимаю? Вы кто? Меня зовут Липов Владислав Александрович. Звоню с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Ксения Николаевна, по поводу нерешенного вопроса. Кодовое слово назовите, которое в компании оставляли. Какое кодовое слово? Кличка домашнего животного у вас на букву «Б». Я не знаю. Не помню. Как? Ну, у вас что, домашних животных много или что? Нету домашних животных у меня. А как вы тогда кодовое слово оставляли? Не знаю. Я вам вообще с предложением, я вам с предложением звоню. Вы решать-то вопрос собираетесь с компанией или нет? Все. Не знаю. Что? Не знаю. Что? Что не знаете-то? Решать или не решать. А от чего это зависит? От положения в стране. А у вас-то какое положение на данный момент? Тяжелое. Вы не работаете? Мы работаем. Так и зарплату, наверное, получаете? Наверное. Ну, так и в чем проблема-то? Проблем никаких нету вообще. Так и зачем вы мне тогда врете? Что я вам вру? Что не можете решить проблему? Могу, но не хочу. Почему не хотите-то? Потому что... Так в чем причина-то? А почему столько вопросов? Ну, потому что, Ксения Николаевна, у вас есть нерешенная проблема с нашей компанией. У меня нет проблем вообще. Вы... Да и как раз есть. Это и исключительно ваша проблема, я бы сказал. Нет, если вы звоните, поэтому... это ваша проблема. Так я хочу узнать, разобраться в сути. А вы кто такой, чтобы вы разбирались? Сотрудник компании. А как вы это подтвердите? Вы просто сотрудник колл-центра какого-то. Почему я перед вами должна отчитываться? Ну, Ксения Николаевна, я бы вам объяснил, да, только смысла в этом нету. Ну, тогда клади трубочку и все, до свидания. Кладите. Мы с вами на «вы» разговариваем. Тебе что-то много, что ли? Или вам удобнее на «ты»? Да, на «ты», на «ты». А ты на «вы» мне говори, а я с тобой на «ты». Да нет, если вы разговариваете на «ты», то и я так буду разговаривать, правильно? Неправильно, как удобно. Неправильно. Да, ты же как сотрудник. Ладно, Ксения Николаевна, бред очередной несете. Я так понял, что вы собираетесь. Фидорас ты ебаный, петушара ебаная. Сыбался отсюда, петух. Кто это? Вы с зеркалом? Понимаю. Нет, это я с тобой, ну, петухом долбоёбом разговариваю, личности, который, блядь, ведется нахуй. Чмо ты тупорылая, блядь? Чё ты заикаешься, как бледина? Говори четко и внятно, сука. Да, все четко и внятно было сказано. Ты все ебать. Ладно, ну как там с мамой перестанешь разговаривать? Долбоёб, сука. Сбиваешься, да, передай, чтобы срочно. Пошел ты нахуй, блядь. Кусок говна звонит.